Глава 38. Сквозь некрепкий сон до сознания Виктора долетали время от времени какие-то отдаленные застеночные разговоры. Сначала на русском языке, какое-то время спустя уже на непонятном чеченском. Перед самым пробуждением застеночные разговоры затихли. Виктору как раз снилось, будто он на яхте, далеко в море или в океане, и ветерок слабый-слабый, только колышет суденушка, но паруса надуть не может. И вот вдруг во сне ветер усилился, и яхту сильно качнуло, и тут же резкое торможение бросило Виктора на спинку переднего сиденья. Он открыл глаза, поднялся и сел на место, оглянулся по сторонам и увидел, что отсутствуют двое парней с автоматами. Чеченец Резван теперь сидел один на переднем правом сиденье и о чем-то говорил с водителем. Тут Виктора пробило, что с водителем Резван говорит по-чеченски, и он, присмотревшись к водителю, понял, что автобус ведет второй парень-чеченец, а прежнего водителя русского уже нет. Узкая лесная грунтовка была явно не рассчитана на автобусы, но, к удивлению Виктора, Пазик упорно карабкался вверх, хотя иногда его двигатель гудел с таким надрывом, словно из последних сил. За окном было светло. Где-то над этими горными склонами, поросшими густым лесом, светило солнце. Но вниз долетали только осколки его лучей. И чем меньше этих осколков долетало до земли, тем ярче они казались Виктору. Дорога на мгновение выровнялась, и парень остановил автобус, с облегчением вздохнул, посмотрел на часы. У Резвана в руках появилась рация, и он, приблизив ее ко рту, что-то сказал. Подождал, услышав вырвавшийся сквозь шумы ответ, и кивнул новому водителю. Потом оглянулся на пассажиров. «Выбирайте», — сказал. «Или еще снотворное, или просто завяжем глаза». «Для вашего же удобства. Попадетесь к ФСБшникам, не надо будет голову ломать и вспоминать, мимо какого пня или дерева вы проезжали». Желание пассажиров, хоть и высказанное в разнобой, оказалось единогласным. Снотворного больше никто не хотел. Резван усмехнулся. «Я пошутил. Нет у вас выбора. Снотворное закончилось». Он нашел глазами Виктора и подмигнул ему. «Разберите свои сумки, чтоб были рядом, на сиденье». Водитель раздал пассажирам черные полоски плотной материи и попросил завязать друг другу глаза, но предупредил, чтоб без глупостей. Виктор завязал глаза Матвею Васильевичу, а потом уже и себе, без посторонней помощи, уселся возле окна. Автобус снова тронулся в путь.